Но, оставшись одна, я почувствовала себя как-то неуверенно и совсем расстроилась, когда увидела, что сбилась с пути. Был полдень, самая жаркая пора, львы поминутно останавливались в тени отдыхаться. Разумнее всего было бы отыскать ближайшую лагу и по ней спуститься к реке, а там уж нетрудно будет найти дорогу. Вскоре я набрела на узкое высохшее русло и пошла между его крутыми берегами. Эльса шагала следом, чуть дальше трусили львята. Вдруг на повороте я лицом к лицу столкнулась с носорогом. В таких случаях обычно советуют быстро отскочить в сторону, пропуская мимо себя атакующего зверя. Но быстро отскочить было некуда. Я повернула обратно и побежала. За мной по пятам гналось пыхтящее чудовище. Приметив боковую лощинку, я свернула туда и оказалась в буше. Видно, в эту секунду носорог заметил Эльсу. Он ринулся вверх по противоположному откосу. Я была спасена. Хорошо, что Эльса не бросилась за ним, ведь обычно она не пропускала ни одного носорога. А через несколько секунд я к своей великой радости увидела идущего нам навстречу Нуру. Только я хотела поблагодарить его за то, что он примчался мне на выручку, как Нуру сказал, что тоже спасался бегством от носорога. Мы от души посмеялись над своими страхами и вместе пошли домой. В лагере никого не оказалось. Узнав от Македы, что Эльса нашлась, Джордж, Дэвид и Джефф поспешили мне навстречу. Я послала за ними объездчика, а Эльса и львята тем временем затеяли игру в реке, освежаясь после долгого перехода по жаре. Потом они утащили в заросли козью тушу и оставались там допоздна, а около полуночи ушли за реку. Чувствуя, что на следующий день нам удастся начать съемки только под вечер, мы с утра пошли снимать доманов на скалах. Вернулись усталые, распаренные, закусили и спустились в кабинет, где нас уже ждали раскладушки. Дэвид, Джордж и я легли отдыхать, а Джефф стал заряжать камеры. Я задремала, но вдруг проснулась от толчка. Эльса, вся совершенно мокрая, сидела на мне и нежно облизывала, придавив меня своим весом. Дэвид мигом перемахнул через Джорджа, подбежал к Джеффу и сразу застрекотали обе камеры. А Эльса прыгнула на Джорджа, приласкалась к нему, потом важно направилась к палаткам и легла отдыхать в одной из них. Гости ее совершенно не смущали. Вечером, когда мы сели за стол, Эльса вышла из палатки, где отдыхала вместе с Джеспе, и проследовала почти у самых ног Джеффа с таким видом, будто его и не существовало. Утром мы по следам дошли до гряды Ворчун и на склоне увидели спящую Эльсу. Нам не хотелось ее тревожить, и мы ушли домой. Вернулись мы сюда уже после чая, захватив несколько камер, чтобы снимать с разных сторон. Нам повезло. Эльса и львята отлично позировали на седле гряды. Потом Эльса спустилась и всех поприветствовала, включая Дэвида и Джеффа, потершись головой о колени каждого. Она пробыла с нами до темна. Затем мы возвратились в лагерь. Львята, видимо, встревоженные присутствием чужих людей, остались на гряде. Хотя съемки, судя по всему, ничуть не беспокоили Эльсу, я все-таки боялась, что она не придет ужинать. Но я зря волновалась. Только я хотела предупредить гостей, чтобы они сегодня не очень-то рассчитывали на новую встречу с Эльсой, как она ворвалась в лагерь и так бурно меня приветствовала, что чуть не сбила с ног. Я приготовила ее любимое блюдо — мясо с рыбьим жиром — и направилась к ней, но Джефф выскочил из засады и отнял у меня миску. Джефф в это время проверял магнитофон. Он пустил как раз ту ленту, на которой было записано рычание свирепой львицы. Джефф насторожил уши, склонил голову на бок, прислушиваясь к ненавистному голосу, потом, бросив лакомство, помчался предупреждать мать об опасности. На следующий день мы опять снимали Эльсу на гряде и получили новое доказательство ее расположения к Дэвиду и Джеффу. Она привела львят, чтобы они поиграли с нами. Любопытно, что Джеспе относился к чужим людям в точности так, как Эльса в детстве. Он тотчас угадывал, какое чувство вызвал в человеке — расположение, замешательство или страх, и, соответственно, вел себя. К сожалению, должна сказать, что Дэвиду не повезло. Джеспер все время подкрадывался к нему или наскакивал на него из засады. Тот только поспевал увертываться. Жаль, что из-за темноты нельзя было снять эту игру.